Заместитель начальника отдела номер 30 управления ФСБ по Свердловской области майор Квашенников грустно рассматривал лежащую перед ним стопку газет. Произошедшее полтора месяца назад исчезновение отправленной им группы никак не давало ему покоя. Это была сокрушительная неудача из разряда тех, что навсегда ставят крест на карьере допустившего их руководителя. Собственно, понижение в звании и отстранение от руководства отделом – это было минимальным из всех возможных неурядиц, которые только могли с ним случиться из-за допущенной оплошности. Точнее, даже не оплошности. По собственной воле он никогда бы не отправил единственного имеющегося у него специалиста по магии в рискованную поездку. Однако проигнорировать прямой приказ президента было невозможно, так что и выбора у него никакого не было. Но несмотря на все предпринятые меры предосторожности, отправленную полную боевую группу гамовцев и даже присоединившуюся к ним Софию Давыдову с ее уникальным амулетом, группа исчезла. Исчезла вместе с эльфом. И их следов, так же как и следов неуловимого Ладура, на расследование чьей деятельности они и были отправлены, как всегда, обнаружить не удалось. Но не может же сам президент быть виновным в неудачном приказе. Так что совершенно не удивленный подобным обстоятельствам Квашенников, немедленно после утраты связи оказался дежурным виноватым, ощутившим на своей шкуре всю тяжесть начальственного гнева. И если бы не его уникальный опыт в обнаружении и установлении контактов с носителями магических сил, простым понижением в звании дело бы никак не обошлось. Однако, поскольку все известные на сегодняшний день носители магии были установлены именно им или под его непосредственным руководством, терять подобного уникального специалиста управление сочло нежелательным, так что Петр Иванович Квашенников отделался относительно легко. Впрочем, понимая это рассудком, он тем не менее никак не мог смирить протестующее против подобной несправедливости сердце. Вот и сейчас, механически просматривая регулярно доставляемую ему желтую прессу, он размышлял, мог ли он хоть что-нибудь изменить, каким-либо образом не допустить такого печального результата. Дело было даже не в обидном и неприятном понижении. С этим, в конце концов, можно было смириться, но пропажа группы, в том числе и штатского прикрытия, висела на совести бывшего командира тяжелой и постоянно ноющей ноши. Звонок с проходной оторвал его от тяжкого раздумия. «Петр Иванович, к вам полковник Давыдов с сыном!» — раздался в трубке голос дежурного. «Пускать?» «Пускай!» Квашенников автоматически поморщился, припоминая неприятную беседу с Давыдовым-старшим по поводу исчезновения его дочери, входившей в гражданский состав пропавшей группы. И тут только до него дошло, что именно сказал дежурный. «Как с сыном?» Однако ответом ему были лишь короткие гудки. Замешательство майора продлилось недолго. Короткий стук в дверь прервал его размышления, и в кабинет вошли двое. На лице вошедшего первым Владимира Николаевича Давыдова сияла широкая, радостная улыбка, которую Квашенников ни разу не видел с того момента, как был вынужден сообщить ему о пропаже дочери. Следом за ним вошел молодой парень лет 20, в черной косухе с серебристыми заклепками и потрепанных джинсах, внешность которого явственно свидетельствовала о его близком родстве с полковником. Высокий рост, очень светлые волосы, рисковатые черты лица. Квашенников внимательно всматривался в вошедшего, стараясь соотнести современный облик Олега Давыдова с известными ему фотографиями. Отличий практически не было. Даже одежда парня была той самой, в которую, по словам праздновавших с ним свидетелей, он был одет перед своим исчезновением. Вот только лицо, в противоречии с тем, что Квашенников видел на изученных им по долгу службы в многочисленных фотографиях, сейчас лицо Олега отражало полнейшую уверенность в собственных силах и укоренившуюся привычку к власти. А еще мага выдавали глаза. До его исчезновения, бывшие светло-голубыми, глаза изменили свой цвет. Сейчас их радужная оболочка была абсолютно, идеально черного, невозможного для людей цвета, полностью сливаясь с невидимым в таком окружении зрачком и производя на пристально всматривающегося в них человека пугающее гипнотическое впечатление. Вглядевшемуся в них Квашенникову на миг даже показалось, что он проваливается в какую-то бесконечную, жадную бездну, и темные воды вечности вот-вот сомкнутся над ним. Олег с насмешливой улыбкой качнул головой, и бездна выпустила свою добычу, вновь скрываясь в глазах парня. Петр Иванович поспешно отвел взгляд и вытер выступивший на лбу холодный пот. «Надо будет внести в служебную инструкцию запрет на взгляд в глаза магов. сделал он мысленную пометку на будущее. «Присаживайтесь. Чем могу служить?» Логично рассудив, что Давыдова пришли к нему отнюдь не ради возможности поиграть в гляделки, Квашенников решил перейти сразу к делу. Сразу к делу? Против всех ожиданий первым заговорил именно младший Давыдов. «Ну что ж, так оно. Пожалуй, и лучше будет. Пулемет дашь?» Необычайно серьезным и деловитым тоном обратился он к Квашенникову. На мгновение Петр Иванович замер, пытаясь вычислить причины подобной фамильярности, а затем расслабился, опознав цитату из известного фильма. «Абдулу ждешь», продолжая цитату, ответил он и, заметив, как заулыбался Олег, поздравил себя с правильным просчетом ситуации. «Жду». Отыгрыш одной из интереснейших сцен «Белого солнца пустыни» продолжался. «Правда, не я». Игра в цитаты закончилась. «Я-то бы и без пулемета обошелся». Мак улыбнулся на мгновение, зажигая в руке небольшой огненный шарик. «А вот у ваших ребят боеприпасы закончились. Ну, они меня и попросили помочь с оружием». «Как они?» От волнения майор даже привстал со стула. «Живы?» Сержант Вадим Сергеевич Корнев пал смертью храбрых при обороне хутора Линар в поселении Кордель. Остальные пока живы, но если в течение ближайших 48 часов по времени Земли я не смогу доставить им запрошенных боеприпасов, боюсь, проживут они весьма недолго. Олег решил для вязчего эффекта слегка сгустить краски и не упоминать о подготовленном им отряде поддержки. «Дам. И пулемет дам. И пушку. И танк. Если надо, дам все что угодно. Да хоть атомную бомбу. Правда, последняя за 48 часов пробить будет сложновато, но если очень нужно...» — решительно ответил Квашенников, оседая в кресле. Здоровенный камень беспокойства о пропавшем отряде свалился с совести бывшего полковника. В словах приведшего к нему нагловатого мага он не усомнился ни на миг. «Какое оружие и в каких количествах требуется? Возможно ли отправка подкрепления?» — деловито спросил он, радуясь про себя, что назначенный на его место новый начальник сейчас находится в Москве, так что на данный момент он, как исполняющий обязанности, обладает достаточными полномочиями, чтобы исполнить все пожелания мага без длительных согласований. На то, чтобы справиться со своими чувствами, ему потребовалось около секунды. И по прошествии этого совсем небольшого промежутка времени Петр Иванович вновь был готов к работе. «Оружие. 2 пулемета ПК. К ним минимум 20 лент на 250 патронов. Патроны к автомату ВАЛ – 3 цинка. Патроны для вереска – 3 цинка. Гранаты F1 и РГД – по 20 штук каждого вида», – коротко ответил Олег, почти дословно цитируя обращенную к нему молитву. «Доставка подкрепления». Он призадумался, прикидывая свои силы. «В принципе, возможно», – после короткого молчания ответил демон. «Проблема в том, что направить их туда я могу, но вот обратная связь отсутствует, так что вернуть их назад в ближайшее время будет невозможно». «Ясно», — вздохнул майор. «Тогда отпадает. Придется ребятам выкручиваться своими силами. Может быть, что-то еще?» Он кивнул на список, в который аккуратно занес все пожелания Олега. «Что еще?» — не понял тот. «Еще какое-нибудь оружие?» «Да нет, вроде бы они больше ничего не просили». Немного растерялся младший Давыдов. «Рекомендую добавить еще как минимум пяток, а лучше десяток мух и пару-тройку шмелей», — внезапно вмешался в разговор до того времени молчавший и счастливым взглядом рассматривающий профиль неожиданно вернувшегося сына Давыдов-старший. «И если обнаружите у себя какое-нибудь старье типа РОКС-3, ЛПО-50 или в идеале трофейный флэм-тауэр, тащите тоже. Они там, судя по рассказу сына, в осаде, против вооруженной в основном холодным оружием, но в большой толпе сидят. Так что ранцевые огнеметы очень к месту придутся». «Говорите, толпа с холодным оружием? И сколько их? Хотя бы приблизительно?» — живо заинтересовался Квашенников. «Порядка 1500». Примерно прикинув возможное количество жителей поселка, ответил Олег. Майор призадумался. Казалось, было видно, как щелкают шестеренки в мозгу этого незаурядного человека. «Огнеметы я в заявку внес. И если что на складах имеется, доставим», — наконец отозвался он. Но, может быть, было бы лучше подбросить нашим ребятам десяток КОЗК с хорошими противогазами и несколько баллонов с ипритом, зарином и заманом. Я правильно полагаю, что вместе их нахождения Женевская конвенция не действует. Олег с большим уважением посмотрел на сидящего перед ним невысокого, плотного телосложения, начинающего сидеть майора в поношенной форме, с блеклыми невзрачными глазами и невыразительно обыкновенным лицом. Он, конечно, понимал, что дураков на подобных должностях в таких организациях не держит, но такое предложение действительно способное разрешить практически все проблемы. Ни ему самому, ни его многочисленным советникам даже и в голову не приходило. Это действительно было бы очень неплохо. После короткой паузы отозвался он. И, пожалуй, чем больше баллонов, тем лучше. Такое оружие может пригодиться им неоднократно. Хорошо, возьму по максимуму. Куда доставить? Мне вообще-то без разницы, пожал плечами Олег. В любое место, где я уже бывал или могу оказаться, не противореча законам страны. Да хоть прямо сюда. Махнул он рукой, указывая на пол кабинета. Сюда так сюда, кивнул Квашенников. Прошу вас подождать. Я должен зарегистрировать заявку. Может быть, пока вы выпьете кофе? Олег кивнул, и майор, прихватив исписанный лист, скрылся за дверью. Ждать пришлось сравнительно недолго. К тому же, поданный расторопным молодым прапорщиком, видимо исполняющим функции секретаря, кофе оказался на удивление хорош, так что ожидание получилось вполне необременительным. Минут через 30, когда кофейник опустел уже больше чем наполовину, а вазочка с небольшими, но очень вкусными печенюшками уже показывала дно, в кабинет ворвался встрепанный Квашенников. «Все согласовано», – кивнул он вопросительно покосившемуся на него Олегу. «Заказанное вами вооружение будет доставлено сюда в течение ближайшей пару часов. Исключение составляет только химическое оружие. Там довольно сложная процедура изъятия из арсеналов, так что придется подождать часа 4-5. Это возможно?» Олег кивнул. «Вполне. Собственно, я уже говорил, что в моем распоряжении имеется двое суток. Надо признать, я поражен вашей оперативностью», – сделал он комплимент устало рухнувшему в кресло и вытирающему большим клетчатым платком выступивший на лице обильный пот задыхающемуся Квашенникову. «Служба у нас такая!» – довольно откликнулся тот. «Ну а сейчас, пока мы все равно ожидаем доставки заказанного оружия и боеприпасов, не согласились ли бы вы ответить на несколько вопросов?» «Спрашивайте». Олег согласно кивнул. «Действия Квашенникова, немедленно и без каких-либо требований бросившегося оказывать помощь в объемах, значительно превышающих просимые, произвели на Олега немалое впечатление. Так что привыкший платить добром за добро демон решил не только снабдить безопасника всей желаемой им информацией, но и, может быть, подкинуть тому пару-тройку небесполезных артефактов. Впрочем, первый вопрос был довольно неожиданный. Осторожно скосив глаза на укрытый от посторонних взглядов укромный угол стола, на котором обнадеживающим светом горел индикатор работы видеокамер, Петр Иванович глубоко вздохнул, словно ныряльщик перед ответственным прыжком, и осторожно спросил: «Кто вы, Олег Владимирович?»